Мы все провели ночь очень спокойно, под своими пологами, без которых мы никуда не ездили. Ночью дождь прошел. Хотя утро было прекрасное, но мы выехали не так рано, потому что нам надобно было переехать всего 15 верст до Парашина, где отец хотел пробыть целый день. Слыша часто слово «Парашина», я спросил, что это такое? И мне объяснили, что это было большое и богатое село, принадлежавшее тетке моего отца, Прасковье Ивановне Куролесовой, и что мой отец должен был осмотреть в нем все хозяйство и написать своей тетушке, все ли там хорошо, все ли в порядке. Верст за 8 до села пошли парашинские поля, покрытые спелую, высокую и густую рожью, которую уже начали жать. Поля казались так обширны, как будто им конца не было. Отец мой говорил, что он и не видывал таких хлебов, и что нынешний год урожай отличный. Молодые крестьяне и крестьянки, работавшие в одних рубахах, узнали наших людей и моего отца. Воткнув серпы свои в сжатые снопы, они начали выбегать к карете. Отец велел остановиться. По загорелым лицам жнецов и жниц текли ручьи пота, но лица были веселы. Человек 20 окружили нашу карету. Все были так рады. «Здравствуй, батюшка Алексей Степанович!» заговорил один крестьянин постарше других, который был десятником, как я после узнал. «Давно мы тебя не видали. Матушка Прасковья Ивановна отписала к нам, что ты у нас побываешь. На силу мы тебя дождались». Отец мой, не выходя из кареты, ласково поздоровался со всеми и сказал, что вот он и приехал к ним и привез свою хозяйку и детей. Мать выглянула из окна и сказала, «Здравствуйте, мои друзья!» Все поклонились ей, и тот же крестьянин сказал, «Здравствуй, матушка Софья Николаевна, милости просим. А это сынок, что ли, твой?» Продолжал он, указав на меня. «Да, это мой сын Сережа, а дочка спит», — отвечал отец. Меня высунули из окошка. Мне также все поклонились и назвали меня Сергеем Алексеевичем, чего я до тех пор не слыхивал. «Всем вам мы рады, батюшка Алексей Степанович», — сказал тот же крестьянин. Радость была непритворная, выражалась на всех лицах и слышна была во всех голосах. Я был изумлен. Я чувствовал какое-то непонятное волнение и очень полюбил этих добрых людей, которые всех нас так любят. Отец мой продолжал разговаривать и расспрашивать о многом, чего я и не понимал. Слышал только, как ему отвечали, что слава Богу, все живут помаленьку, что с хлебом не знаю, как и совладать, потому что много народу хворает. Когда же мой отец спросил, отчего в праздник они на барщине, это был первый Спас, то есть 1 августа. Ему отвечали, что так приказал староста Мироныч, что в этот праздник точно прежде не работали, но вот уже 4 года как начали работать, что все мужики постарше и бабы-ребятницы уехали ночевать в село, но после обедни все приедут, и что в поле остался только народ молодой, всего серпов 100, под присмотром десятника. Отец и мать простились с крестьянами и крестьянками. Я отвечал на их поклоны множеством поклонов, хотя карета тронулась уже с места и, высунувшись из окна, кричал «Прощайте, прощайте!» Отец и мать улыбались, глядя на меня. А я весь в движении и волнении принялся расспрашивать. «Отчего эти люди знают, как нас зовут? Отчего они нам рады?